Глава 16. Казалось бы, вот ты оказался прав, и надо радоваться. Но, увы, я не особо любил такие моменты, так как зачастую они играли против меня. Сегодняшний вечер не стал исключением. Как только я поднялся по лестнице и подобрался к стенке с картиной, то почувствовал, как сзади подкрался Курбатов. Он скалился, довольный собой, радовался, что застал меня врасплох. По крайней мере, он так думал. И стоило мне только протянуть руку к картине, чтобы сорвать ее. Изображение, кстати, было весьма пикантное. Здесь присутствовала не только обнаженная грудь, как заметил хозяин дома, но и сам процесс, сразу с несколькими персонажами. Стоит ли говорить, что я невольно засмотрелся на эти прелести? Как к моему затылку прикоснулась холодная дуло пистолета. «Вот теперь ты никуда не рыпнешься, гнида!» прошипел со злорадством бывший мэр этого захудалого городка. В ту же секунду раздался выстрел, а мой враг на мгновение зажмурился. Видимо, ему было не впервой стрелять сзади, словно крыса. Поэтому и знал, что сейчас ему в лицо полетят ошметки окровавленных мозгов. Но этого времени мне хватило, чтобы увернуться и зайти ему за спину. Конечно же, я мог и закрыться от пули покровом. Теперь моих сил хватало даже выдержать выстрел в упор. Но зачем это, когда я могу просто уйти в сторону? «Уверен?» – усмехнулся я в ответ. Схватив его свободную руку, вывернул так, что та затрещала по швам, а кости прорвали плоть и пиджак, кровавыми осколками, показавшись наружу. Курбатов заорал так громко, что даже у меня заложило уши. Его рев, наполненный нестерпимой болью, пронесся, наверное, по всему поселку. Но, должен признаться, мне это доставило удовольствие. С каких-то пор начинаешь получать легкий кайф от того, что наказываешь подобных ублюдков. А ведь мы вроде бы договорились. Но нет. Ему обязательно надо было показать себя. Что ж, мне же лучше. «А-а-а!» — верещал Курбатов, извиваясь на полу в луже собственной крови, словно уж на сковородке. «Урод! Я убью тебя!» «Кишка тонка!» Я просто пожал плечами и вновь вернулся к осмотру картины. То есть я больше не засматривался на то, что там было изображено, а попросту сорвал ее и отбросил в сторону. Можно было бы повесить у себя в кабинете, но вряд ли Люда оценит эту глупую шалость. В стене, как и говорил Аркелян, действительно оказался сейф. Пароля я не знал, ключа не имел. Зато у меня были мои наниты. Приложив кончик пальца к замочной скважине, запустил их внутрь, где роботы под моим мысленным управлением и с помощью покрова и магии смогли легко взломать замок судьи. Кстати, стоило его вспомнить, как из подвала показалась его голова. «О, господин Аркелян!» Я повернулся к нему и добродушно улыбнулся. Хотя уверен, в тот момент моя улыбка представилась ему как жуткий оскал. «Рад, что вы появились. Я как раз хотел кое-что обсудить». «Что именно?» Пискнул он, переводя взгляд с меня на стонущего рядом Курбатова и обратно. «Эти документы. Я достал из сейфа кипу бумаг, уложенных в несколько папок. Там же нашел флешки, фотографии и наличку. Что в них? На кого у тебя имеется зуб?» «Да почти на всех», – дрожащим голосом пробормотал судья, выбравшись к нам полностью. «От мелких предпринимателей, которые нам платили, до главных чиновников города. И на него», – кивнул в сторону Курбатова, – «в том числе». «Хорошо, хорошо», – одобрительно кивнул я. «Удивительно, что я неожиданно захотел сохранить тебе жизнь». «Что?» – испуганно воскликнул тот. «Но мы же договорились». «Да, я помню». Я отложил документы, а потом указал на раненого мэра. Но господин Курбатов решил, что наша договоренность ничего не стоит, и самолично аннулировал ее. «Пошел ты, Филатов!» Снова проорал тот и попытался пнуть меня ногой, но не достал. Зато из-за резкого движения зацепился обломком лучевой кости о паркет и взвыл с новой силой. «Обязательно пойду», — с усмешкой произнес я и поднял с пола его пистолет. «Но только после вас». Быстренько проверил количество патронов, а потом с хихицей посмотрел на замершего на полу мэра, направив на него оружие. «Не желаете ли раскаяться перед смертью, господин Курбатов?» — поинтересовался я, не сводя с него пристального взгляда. «Нет, Филатов», — выдохнул тот, побледнев то ли от потери крови, то ли от страха, а может, от всего сразу. «Ты не сделаешь! Бах! Бах!» Два новых выстрела, и две пули пробили коленные чашечки этого выродка, отчего тот закричал так, как не орал до этого. хотя я был почти уверен, что громче просто невозможно. «Да что ты творишь?» Теперь уже не сдержался судья, вскочив на ноги и всплеснув руками. «Пристрели его и не мучай!» «Почему нет?» Спокойно поинтересовался я, взглянув на Аркеляна. «Хотите сказать, что он не заслужил мучений?» «Никто не заслужил!» Желал продолжить судья, но тут же заткнулся, когда мои глаза полыхнули изумрудной магией. «Ложь!» – перебил его я. А тогда по судье ударила осязаемая волна моих негодований и злости. «А что бы сказала Аня Мирохина, которую он изнасиловал вместе со своими дружками 5 лет назад? Как бы отреагировал ее муж, если бы они не избили его до полусмерти и не посадили за решетку за ее же убийство? Василий Киров, Ира Марджелян. Продолжать список?» «Откуда?» Аркелян попятился. «Оттуда», — усмехнулся я и снова посмотрел на папку с документами. «Надеюсь, что там есть все доказательства. Но в чем-то вы правы. Пора с этим заканчивать». Бах! И во лбу Курбатова появилась маленькая аккуратная дыра, а сам мэр затих навеки. «Что ж, теперь поговорим о вас, господин Аркелян». Я повернулся к судье и также поднял пистолет. «Что можете сказать в свое оправдание?» «Но мне не за что оправдываться. Врать нехорошо, тем более при нынешних обстоятельствах. Вы ведь покрывали все деяния Курбатова. Он меня заставил, и Тарников тоже. Я просто боялся за свою семью». Неожиданно он упал на колени. «Филатов, сжалься, у меня же дети, жена, как они без меня?» «У вас нет детей, господин Аркелян. Вы бросили свою жену 3 года назад, а потом просто трахали молоденьких секретарш, которых меняли как перчатки». Скривился от отвращения я. При этом угрожали каждый из них и несколько раз избивали, когда кто-то пытался добиться справедливости. «Мне назвать имена?» И снова резкая смена настроения. Но теперь судья ощетинился, словно дикий зверь, и зло прошипел. «Да чтоб ты сдох, Филатов! Все узнают твое настоящее имя! У меня камеры повсю...» Бах! Последняя пуля пробила его голову насквозь, забрызгав кровью и без того грязный пол. «Мы все давно отключили, идиот», — хмыкнул я и отбросил бесполезное оружие в дальний угол. Вернувшись к документам, достал несколько фотографий и невольно улыбнулся. «Надо же, они любили пожестче». На фото была изображена БДСМ-оргия, где Курбатов был в пассивной роли, а рядом возвышалась госпожа, вскинувшая плеть для очередного удара. В общем, забавно, но не в моем вкусе. Я как-то больше по классике. Хотя и не против новых идей. Главное, чтобы они не переходили грань идиотизма. Неподалеку послышались шаги. Кто-то приближался, даже не пытаясь скрываться. И не надо быть гением, чтобы догадаться, кто же это. «Мор?» Люда вошла в комнату и с удивлением посмотрела на меня. «Маска?» «Они уже ничего не расскажут». Хмыкнул я и кивнул на 2 трупа, что лежали за спиной. «Что здесь произошло?» Девушка также стянула маску и осмотрелась. Словно ураган прошелся. «Можно сказать и так», – кивнул я, убирая фотографии обратно. «Но, думаю, нам уже пора собираться». «Здесь больше ничего нет?» «Нам хватит и этого. Или хочешь взять картину?» С этими словами я указал на холст. Увидев его, Люда рассмеялась. «Боги, Филатов, ты меня когда-нибудь добьешь своим черным юмором?» – произнесла она, чуть успокоившись. «Стараюсь, чтобы моя любимая не скучала». Я приобнял девушку и поцеловал, но она тут же отстранилась и покосилась на мертвецов. «Знаешь, это как-то... странно». «Согласен. Но такова моя работа. Уж прости». «Да». Она покачала головой. «Когда мы ехали спасать тебя с Варварой, я представляла все это несколько иначе». «Реальность полна разочарования. Я отпустил девушку, и мы направились к выходу, на пути натянув маски. Все же оставались живые люди, пусть и в бессознанке, но ведь кто-то из них может очнуться в самый неподходящий момент». Так что лучше перестраховаться. «Знаешь, мне это напомнило мои первые дни», – тихо произнес я, когда мы двигались по тропинке к забору, где нас уже ждала машина. То тут, то там я замечал тела охранников, но в каждом из них все еще теплилась жизнь. Люда выполнила мой приказ и никого не убила, хотя что-то мне подсказывало, что жажда крови могла ее накрыть в любой момент. Хорошо, что она смогла держать себя в руках. Когда я только стал мором. «Тогда ты тоже врывался к чиновникам? Грабил и убивал?» – фыркнула Люда. «Хм, я на мгновение задумался. Если так говорить, то выглядит паршиво, но...» «Да, примерно так оно и было». «Подожди, Смирнова остановилась и развернула меня к себе. «Только не говори, что Книтин...» «Да, он был одним из первых», — кивнул я с наглой улыбкой. «Ты же помнишь его разоблачение? Тогда было тяжелое дело». «То есть того урода?» Люда запнулась, а потом выдохнула и уверенно заявила. «Такие извращенцы заслуживают подобной участи». «Да, к тому же они похитили Марусю», — продолжил я, и мы вновь двинулись вперед. «Дочку Сергея?» Люда вздрогнула от таких новостей. «Ага», — кивнул я. Его помощник Кукрыдзе, фотограф, который привозил детей и девушек в дом Книтина на их вечеринке. «А вот про него я ничего не помню», — Люда задумалась. «Логично, ведь я оставил его на волю Сергею». Я пожал плечами. «Честно говоря, я тоже до сих пор не знаю о его участи. Возможно, в каком-нибудь из моргов лежит неопознанный труп, но это уже не важно. Мы сделали свое дело, избавив мир от парочки педофилов». Закончив, я почувствовал, как от Смирновой исходит волна гнева. Девушка сжала кулаки, и я услышал, как она скрипнула зубами. «Успокойся, все позади», — ободряюще произнес я, положив руку ей на плечо. При этом чуть послал своей магии, чтобы мысли любимой пришли в порядок. «Да, наш путь тернист, и на нем встретится немало моральных ублюдков. Но нам придется с этим смириться и идти дальше, стирая их в порошок. Если сломаешься сейчас, то в дальнейшем не сможешь помочь нуждающимся». «Знаю», — выдохнула Люда и взглянула на меня. В ее больших зеленых глазах я увидел благодарность. «И спасибо. Это и правда тяжело». «Понимаю», — кивнул я и остановился у стены, через которую мы недавно перемахнули. «Но есть и плюсы. Мы можем срывать свой гнев, не причиняя вреда». С этими словами я выкинул руки вперед и ударил мощным потоком. В ту же секунду стена взорвалась кирпичным крошевом, освобождая нам путь наружу. Уже можно было не скрываться, так что я не собирался сдерживаться. «Прошу!» — я уступил дорогу девушке. «Только после дам».